летели, но не долетели. О чем-то мечтали, чего-то хотели, но не досказали и не доглядели. И вот наши дни пролетели, летели, летели, летели, но не долетели. О чем-то мечтали, чего-то хотели. Наше лето, дни, месяцы, недели, и как-то незаметно все птицы улетели, стремясь, как все живое, к своей особой цели. И только мы с тобою не долетели. Летели, летели, но не долетели. О чем-то мечтали, чего-то хотели, но не досказали и не доглядели. И вот наши дни пролетели, летели. Промчалось наше лето, оставив наши тайны, закаты и рассветы в долине обычайной, где чайки за кормою у синей колыбели. Как жаль, что мы с тобою не долетели. Летели, летели, но не долетели. О чем-то мечтали, чего-то хотели. Пролетели.